Глава 7. Неизвестный враг. Прошло еще несколько дней нашего плавания. Формально командовал Беневский, только что ему было командовать? Лановидат шел к цели, а с парусами лучше управлялась я. Полковник понимал это и не вмешивался. Он продолжал произносить на палубе речи о свободе, но теперь они пользовались куда меньшим успехом. Беневский навязал команде свою волю, а такого пираты не прощают. В капитанскую каюту он также не стал вселяться из галантности, не захотел вытеснить даму. Зато моих соседей Джона и Роба отправил в трюм, разместившись на их месте со своим верным устюжином. Клод и Моррисон остались на своем месте. Почему не тронули боцмана, мне было понятно. Из своих людей полковник его назначить не мог. А вот Дюпон, не имевший на Лановидат ни должности, ни обязанностей, остался в своем странном, неопределенном состоянии. Может быть, именно это заставляло Беневского держать его поближе под присмотром. Итак, на самом деле изменилось совсем немного, если не считать главного — обстановки. Теперь ко мне относились подчеркнуто вежливо, пусть не громко, но не забывали называть меня капитаном и вообще всем видом показывали, что ждут только приказа. Вот только приказ этот должен был быть таким, чтобы Лановидат не пал жертвой нашего противостояния. И все это понимали. Я вела себя смирно, как овечка. Но не забывала намекать, что золото Дрейка на самом деле не такая уж богатая добыча, как о ней рассказывают, и что Беневский знает, где можно взять куда больше. Мои намеки старательно разъяснял рыжий Моррисон, как боцман и авторитетный опытный пират. И все же пока я не знала, как объяснить команде, что Дрейка грабить не надо. Да что там, я себе-то это с трудом могла объяснить. Просто не хотела. Однажды ночью исчез один из людей Беневского, отправившийся в гальюн. По пути туда он отправился за борт или по пути оттуда. Я такого приказа не отдавала. И никто, конечно, не признался. Как полковник не бесился, а сделать ничего не мог. С тех пор меньше чем потрое к отражению не передвигались, что окончательно оторвало их от команды. В свои потери Беневский мог записать и Руди, которого я приблизила к себе и держала порученцем. Он даже спать стал отдельно от своих. Я еще раз попыталась поговорить с Моник. В случившемся перевороте ни она, ни Отто никак не участвовали. Когда я спустилась в трюм и подошла к их отгороженному занавеской уголку, оттуда доносился яростный шепот, эдакая тихая перебранка. Я сперва решила, что Отто начал понимать, с кем связался, и устроил Моник сцену. Даже подкравшись ближе, мало что можно было расслышать, но мне стало ясно, что дело обстоит не совсем так. Вроде как Моник уговаривала Отто на что-то, а тот отказывался. Мое появление не осталось незамеченным. Поляк Казимир, дежуривший с оружием в руках возле отдыхающих каторжан, окликнул меня. Моник тут же отдернула занавеску и выскочила, мгновенно покраснев от злости. «Что тебе нужно?» «Полегче, красотка». Я ее даже слегка толкнула в грудь. «Ты еще жива только по моей милости. И эта милость не бесплатная. У нас есть дело». «Дело, дело!» Она и правда была взбешена. «Я же сказала, сначала я помогу Маурицу, а потом тебе». «Чем же ты ему поможешь?» «Тебя это не касается». Она на миг замолчала, прислушиваясь к происходящему за занавеской. «Помогу ему получить то, что ему причитается. Он должен получить дельфина, вот и все. И ты не будешь мне мешать, потому что тогда ты никогда, никогда не получишь того, чего хочешь». «Ах ты, дрянь!» — сказала я, чтобы просто выиграть время и обдумать ее слова. «Думаешь, можешь диктовать мне условия?» Моник, не обращая на меня внимания, снова отшатнулась к занавеске и вдруг отдернула ее. Картинка открылась не самая приятная. Лейтенант Отто фон Беллов, выпучив свои светлые глаза, пытался проглотить пистолет. По крайней мере, мне сперва показалось так. Уж очень это выглядело глупо. Да еще эти выпученные глаза, будто у него запор. Пока я поняла, что происходит, Моник, словно кошка, бросилась на приятеля и каким-то образом не позволила ему выстрелить. Или он сам не был готов. Так или иначе, они принялись бороться. Отто тараторил что-то на немецком, пытаясь снова засунуть за щеку ствол пистолета, а Моник выкручивала ему руку и кусала пальцы. Так как силы и ловкости нашей авантюристки не занимать, я не сомневалась, чья возьмет. И вообще, захотел бы лейтенант и в самом деле пустить себе пулю в лоб или в рот, или куда угодно, то просто врезал бы сперва Моник кулаком, а потом спокойно исполнил задуманное. По крайней мере, когда Джиму грязные руки как-то раз спьяну надоело жить, он со своей женой так и поступил, я сама видела. А это тот-то... Не из того теста он был сделан. Тем не менее, подскочили каторжане, помогли отобрать у него пистолет. А Отто, источая слезы и сопли, все кричал о каком-то своем фюрере. То есть я о Труде немного знала, о каком. Но тем меньше понимала, зачем так переживать. Уж страдал бы от того, что помог Беневскому своих друзей погубить. Почти всю команду подводной лодки. Но обвинять себя в предательстве короля, как его ни называй, глуповато. Самый лучший король предает всех своих подданных, и не один раз. А уж этот фюрер явно превзошел в этом деле и многих из худших. И все же разговор с Моник в очередной раз не получился. То, что в ходе потасовки кто-то разбил ей локтем губу, меня не слишком утешило. Я поднялась на палубу и столкнулась со спешащим на шум Беневским. «Не торопитесь, полковник, Отто уже спасли». «А что случилось?» Он положил руку на всегда расстегнутую кобуру. «Бедный мальчик пытался застрелиться». «Вот дьявол!» — Беневский нахмурился. «Что же делать? Отобрать у него оружие? В море броситься? Он мне нужен, а Моник не в состоянии справиться». Я даже рассмеялась. Вот такой человек этот, полковник, идет ко всеобщему счастью, к свободе. А человеке, спасшем его жизнь, беспокоится только потому, что тот, видите ли, нужен. «Что смешного?» — печально спросил он. «Кристин, неужели вы не понимаете? Европейская тирания в 20 веке достигла чудовищных размеров. Тиранам мало тел своих несчастных подданных, им нужны их души. И если в моем времени для этого использовали религию, ужасно мерзкую даже по сути своей, то потом они придумали что-то другое. Все эти Фатерлянд, фюрер, тевтонский дух и прочее. Я мало что могу в этом понять. В этом, видимо, надо участвовать. Но, кажется, вся нация искалечена. Вот и Отто не может простить себе, что пошел за мной за идеалами свободы и за любимой женщиной». «Хотя что еще нужно человеку? Ну скажите!» «Люди разные. Мне вот нужен корабль, море и друзья. А без идеалов я обойдусь. Без любимой женщины тем более». «Шутите!» — Беневский оперся о борт. «Море, корабль, друзья. Это прекрасно. Но ведь только для вас. А как же те, кого вы топите в этом море?» «А как же те, кто однажды утопит нас?» Мне отец такой смерти не желал, но сам-то всегда говорил, когда ел рыбу. «Будет вам отмщение, будет, потерпите. Кроме того, ваши идеалы — просто слова». «Слова?» Он усмехнулся и процитировал Библию. «Сначала было слово, но кроме слов. У нас есть секрет тамплиеров». «А скоро будет и дельфин. Идемте с нами на Мадагаскар, Кристин. Вы увидите, что порой стоит за словами. Будущее всего мира. И вовсе не такое, какое видел бедный Отто!» Закричал Марсовой. Мы вместе кинулись к левому борту и увидели вдалеке паруса. Беневский поднес глазам висевший на груди бинокль, и я в который раз подумала, что прежде чем отправить вредного болтуна кормить акул, хорошо бы снять с него эту штуковину. «Ну, что там?» «Не знаю. Какой-то двухмачтовый корабль. Флаг вроде британский. Но это никак не может быть Дрейк». Он бросился к себе в каюту, и я сразу поняла. Вот сейчас он возьмет то, что помогает ему отыскать золотую лань, и проверит. Знать бы, что это. Очередной эпизод «Войн прозрачных». Какой-то предмет. Я сходила за подзорной трубой. Корабль шел нам наперерез, хотя сильно проигрывал в скорости, и вскоре мы сблизились достаточно, чтобы я смогла его рассмотреть. Небольшой относительно «Ланавидад» старой постройки. На правом борту я насчитала 8 пушечных портов. Но больше всего меня удивил британский флаг. Это португальские воды. И Дрейк, пробираясь на родину, наверняка шел под их флагом. В крайнем случае, под испанским, как мы, потому что португальского не имели. Так меньше шансов нарваться на неприятности. Зато поднять здесь британский флаг — верный способ их получить. Я не знала, как поступить. Вообще-то перед нами была добыча. Мы быстроходнее, сильнее, у нас больше пушек. Вот только вела себя эта добыча странно. Шла наперерез и один за другим открывала пушечные порты. Да с такого расстояния ядро уже могло долететь. Вот только долететь мало, надо еще и попасть. А это невозможно. Я увидела в трубу, как один из портов заволокло пороховым дымом. «Что за чушь?» Джон стоял рядом со мной и тоже наблюдал за кораблем в трубу. «Британский корабль в этих морях!» «Первым атакует больше испанский?» «Бред», — согласилась я. «Но он не атакует, а только пытается атаковать, и...» Одинокое ядро, выпущенное противником, врезалось нам прямо в бушприт, перебив несколько шкотов. К счастью, оно было просто чугунным. Тем не менее, они попали и даже нанесли нам повреждения. «А кого здесь мог бы обмануть британский флаг?» — вдруг спросил Джон, пока я, не веря глазам, разглядывала отлетевшую к нам щепку. «Кто здесь ищет британцев?» «Мы!» — Дюпон тоже оказался рядом. «Пора бы готовиться к бою, Кристин!» Второе ядро из другой пушки угодило в рею нашей грот-мачты, да так удачно, что просто сбило ее. Парус провис, мешая брать ветер соседям. Ланавидад терял скорость. Выстрелила третья пушка. И снова попадание, теперь в основу грота. Конечно, мачта выдержала, но один или два обруча лопнули. «К бою!» — закричала я. «Лево руля! Мы атакуем дьяволов!» Кто мог так стрелять? Лучший канонир, которого я знала, Черный Мерфи. Но уж старик никогда не стал бы стрелять по Ланавидад. Да и не мог он сделать 3 таких удачных выстрела подряд. Однако удачным оказался и четвертый. Теперь атаке подверглась Бизань-мачта, и мы потеряли еще одну рею. «Венесуэла», — сообщил Беневский, снова поднеся к глазам бинокль. «Как они это делают, не могу понять. Капитан, если мы не встретимся с ними очень скоро, они на расстоянии разнесут нас выстрел за выстрелом». «Черта с два!» Я кинулась на пушечную палубу. Там все было готово. «Наводи по палубе! Огонь!» Увы, наши канониры меня разочаровали. Да и далековато было, чтобы взять верный прицел с первого же выстрела. Почти все наши ядра перелетели Венесуэлу. И лишь одно разорвалось на палубе, слегка повредив фальшборт. А с их стороны снова прилетело лишь одно ядро. Прилетело и убило рулевого, заодно разнеся штурвал. Оно попало Джойсу точно в грудь. Матросы крестились. Мы явно имели дело с колдовством. «Я же сказала, что мы атакуем дьяволов!» «Роб, ко второму штурвалу!» Ланавидад был построен как полагается, и второй штурвал находился в кормовой надстройке. Там рулевого достать не так просто. Вот только и не видно ему ни черта. Я приказала Джону корректировать курс, и он споро взялся за дело. Ланавидад развернулся носом к врагу, так что неизвестный канонир наконец промазал. «Стрелок промахнулся!» — выкрикнул кто-то, и ему ответили радостными возгласами. «Вот так! У него уже было имя у этого дьявола — Стрелок. И едва я это поняла, как поняла самое важное. Он один. На Венесуэле есть лишь один человек, а может быть и дьявол, способный положить ядро в корзину с любого расстояния, на которое его может послать пушка. Я отыскала взглядом Дюпона. Он кивнул, но слегка развел руками. «Ты же видишь, он переходит от орудия к орудию. Надо подойти ближе». «Наводи на пушки!» — скомандовала я. «Всем бить по пушкам! Огонь!» Мы успели сильно сблизиться, и теперь наш залп был куда удачнее. Правда, в пушечный порт угодило лишь одно ядро, зато остальные неплохо поработали над бортом врага. Я проверила рулевого. Да, мертв. Простое чугунное ядро проломило ему грудь и раздавило о ребра сердце. «Лучше вам не смотреть на такие вещи, Кристин», — Беневский сказал эту глупость и еще осмелился мне руку на плечо положить. «Смерть страшна! Вы еще по голове меня погладьте, идиот в погонах!» — просто заорала я. «Уйдите с палубы! Мы атакуем!» Полковник отшатнулся с некоторым недоумением, зато Устюжин за его спиной просто согнулся от смеха. Между тем Стрелок прислал нам еще один подарок. Теперь оказались ранены двое матросов, тянувших шкоты. Маневр был сломан. Мы все замедляли и замедляли ход. «Тогда к делу!» — обиженный Беневский тоже закричал. «Мы не знаем, кто это. За вами они пришли или за мной, или за обоими. Но в любом случае, они, по всей видимости, не знают, что у нас есть автоматическое оружие. Так лучше пусть пока и не знают. Если вы можете сблизиться, мы преподадим этим пиратам хороший урок. Чем ближе, тем лучше». «Не смейте называть этих мерзавцев пиратами», — вдруг вскипел Джон. Я удивилась. Ему это слово никогда не нравилось. «Имейте представление о приличиях, сэр. Вы на пиратском судне и говорите с нашим капитаном. Позже разберемся, мне надоела эта перепалка. Готовьте все, что у вас есть, Беневский, и прячьтесь со своими людьми до поры. Попробуем устроить им сюрприз». Наконец заговорили все пушки Венесуэлы. Мы были уже близко. Большого урона они нам не нанесли, зато Стрелок, переходя от одного орудия к другому, сделал нам две пробоины прямо по ватерлинии. У нас появились сильные течи. Плотник из трюма звал на помощь, перемежая мольбы дикой бранью. Я вдруг с ужасом поняла, что, получив еще несколько повреждений, Лановидат просто не сможет добраться до врага. И тогда Стрелок, лавируя на расстоянии, просто отправит нас ко дну с помощью древней пушки и чугунных ядер. «Крючья, канаты, готовьте все к абордажу! Джон, правь прямо на них! Позволяю врезаться в борт, канониры не молчать! Стрелять по готовности и метить только в их пушки!» Что я еще могла скомандовать? Очередной подарок от Стрелка лишил нас еще одного паруса. Венесуэла между тем начала разворот, явно намереваясь маневрировать и не подпускать нас к себе. Но я видела на палубе людей. Они махали обнаженными саблями, клинки блестели на солнце. Оставалось надеяться, что разворот был нужен только чтобы использовать пушки другого борта взамен частично поврежденных нашими выстрелами. «Это японцы», — вдруг сказал Беневский, опуская бинокль. «И, кажется, те самые легендарные самураи, их дворяне. Они чрезвычайно опасны в рукопашном бою». «Меньше всего я сейчас боюсь рукопашного боя», — сказала я, хотя у самой даже мурашки по коже забегали. «Японцы под британским флагом на испанском корабле? Да еще в этих водах впору ущипнуть себя и проснуться. Джон, на них, прямо на них!» И Джон, умница, справился. Впрочем, Венесуэла и не пыталась отступить. За минуту до того, как наши борта сблизились, началась перестрелка. Люди Беневского пока в бой не вступали, зато матросы взялись за мушкеты. Венесуэла тоже ответила редкими выстрелами, но вдобавок к ним В нас полетели стрелы. Одна такая длинная, с красивым оперением, глубоко вонзилась в мачту совсем рядом с моим плечом. «Присядь!» — потянул меня за руку Клод, который тоже решил размяться и заряжал ружье. «Сейчас они закончат разворот и дадут залп. Последний шанс поймать стрелка!» «Плевать!» Я все же послушно спряталась за фальшборд. Стрела чего-то напугала меня больше, чем пули. «Прижмемся и больше не дадим им пустить пушки в ход!» «А что, если он не только из пушки не дает промаха?» Разговаривать было некогда. Венесуэла развернулась к нам, и ее пушки выстрелили. Мы ответить не могли. Джон подвел Лановидат почти носом. Ядро, выпущенное стрелком, а кто еще это мог быть, пронеслось над баком, задев по пути двух или трех матросов, и ушло в кормовую надстройку. Бедняга Роб чудом остался жив. Да и то потому, что стрелок его не видел. Даже штурвал оказался поврежден не сильно. Но мы были в дюйме от полной неспособности совершать маневры. «Крючья!» — скомандовала я. «На абордаж!» Но на Венесуэле, видимо, только об этом и мечтали. С их стороны тоже полетели кошки. Кто-то сильно толкнул меня в спину. Я оглянулась и увидела Устюжина, тащившего какой-то длинноствольный, блестящий от смазки мушкет. Он оскалился в диковатой улыбке и потряс оружием, из которого свисала начиненная острыми пулями 20 века железная лента. «Вот теперь-то пусть идут сюда! Вот-то на корме такой же! Сейчас весело будет!» А вот, значит, что хранилось в ящиках. Что ж, я находилась не в той ситуации, чтобы отказываться от помощи. Если враг не против абордажа, значит, уверен в победе. Повернувшись к Дюпону, я обнаружила его молящимся по-французски. «Вот еще новости. Нашел время. Ты что делаешь?» — я затрясла его. «Клод, бывало хуже!» «Я, кажется, попал». Он повернул ко мне побледневшее лицо. «Кажется, попал в этого дьявола, но не знаю, убил ли. Но я стрелял в тот же порт, откуда он пустил ядро. Не ходи на Венесуэлу, Кристин, не нужно. Мы справимся без тебя». Дальше говорить стало некогда. Корабли сцепились, и кое-кто из наших, размахивая пистолетами и абордажными саблями, уже готовился перескочить на палубу врага, когда с леденящими душу криками из-за бортов Венесуэлы поднялись десятки воинов с обнаженным оружием. Это произошло так неожиданно и так впечатляюще выглядело, что мои парни на мгновение замешкались. Впрочем, это не имело значения. Совместному слаженному удару невозможно было противопоставить даже мушкетный залп. Японцы ворвались на наш корабль. Их мечи, казалось, засверкали по всей палубе. Конечно, первые их ряды были скошены пистолетными выстрелами, но остальные не дрогнули. Я увидела, как закрутился Роджер, обогряя все вокруг себя, хлынувшей из раны кровью, и тут же поняла, что он ищет собственную руку. Не там искал, она лежала у него под ногами. Все пространство от бака до кормы, куда и пришелся основной удар японцев, оказалось будто под стальным дождем. От этих косых струй невозможно было скрыться. Один из воинов кинулся в нашу сторону, и Джон разрядил в него пистолет. Я вскочила и обернулась к Устюжину. «Где? Где твое оружие? Мои люди гибнут!» «А вот!» Крякнув, Иван вскочил на борт, и оружие загрохотало, рассыпая вокруг себя железные цилиндры. «Вот! Вот!» Со стороны кормы до нас долетел такой же звук. Это стрелял Отто. Кинжальным огнем они поливали палубу Венесуэлы, буквально сметая с нее людей. Я тоже поднялась повыше и увидела, как захлопнулась крышка трюма. Все, кто успел, спрятались там. Но бой на нашей палубе все еще продолжался. Успевшие перепрыгнуть к нам японцы не собирались ни сдаваться, ни отступать. Мало того, с их мачт из-за парусов продолжали лететь стрелы. Одна из них пробила руку Устюжина, и он выронил оружие. «Пулемет, Маурицы!» Иван протянул здоровую руку. «Давай мне пулемет! Они снова бегут!» Да, Как только огонь с нашего фланга прекратился, японцы снова атаковали, появившись словно бы из каждой щели между досками палубы. Как же их было много! Я разрядила в наступавших оба пистолета и взялась за саблю. Однако Беневский пристроил пулемет на фальшборт и успел начать огонь раньше, чем до нас дотянулись мечи. «Спускайтесь все сюда!» — приказал он в перерывах между очередями. «И пусть рубят концы! Надо отойти! Отойти от них!» Мне пришлось повторить его приказ. Палуба Ланавидад стала скользкой от крови, и несколько из раненых японцев все еще продолжали драться. Мы потеряли многих. Когда почти весь наш борт был освобожден, на палубу Венесуэлы вдруг выскочил полуголый человек и с криком кинулся к борту, поднимая над головой бочонок. Мы все увидели горящие фитили. Только этого не хватало. Мне оказалось нечего выстрелить, но Клод не подвел, и возле самого борта японец сбился с шага. И все же, почти выронив бочонок, снова выпрямился и забросил его на Ланавидад. Бочонок покатился к корме, матросы кинулись в рассыпную. Когда прогремел взрыв, замолчал пулемет Отто, и его, и бывшую с ним Моник порядком оглушило. Впрочем, других потерь не было, если не считать Моррисона, которому рассадила бровь куском обруча. Зато в палубе образовалась настоящая дыра. Бедный Ланавидад. Мы отваливали, отталкиваясь от Венесуэлы баграми и веслами под градом стрел. Беневский, задрав ствол пулемета, расстрелял нескольких японцев на реях и отложил оружие. «Какого черта?» — я затрясла его за плечо. «В нас стреляют, надо отвечать!» «Отвечайте пушками, Кристин!» Он занялся раной Устюжина. «У нас осталось мало патронов. Еще немного, и можно будет выкинуть это железо за борт!» «То же касается и моих пушек, черт вас всех дери!» Да, запас разрывных ядер подходил к концу. Но сейчас было не время его экономить. Я не собиралась прощать в Венесуэле наших мертвецов. Чего бы это ни стоило, ей придется пойти ко дну. Отдав распоряжение канонирам, я пробежала по кораблю. Всюду кровь, раненые и всюду разбитая оснастка. Стрелок постарался на славу. «Кристин, вытащи у меня из башки эту штуку!» Боцман ничего не видел из-за заливающей его лицо крови и едва не угодил под стрелу. Я оттащила его в сторону и занялась раной, чтобы немного успокоиться. Кровью меня не испугать. Но вот этим проклятым кораблем и безумными японцами на борту... Да, мне стало жутко. Наши пушкари почти в упор расстреливали вражеский борт. Мы понемногу дрейфовали в сторону, и все же победа не осталась за нами. «Гранаты!» — вспомнила я. «Беневский! Где же ваши гранаты?» Полковник, перевязывавший товарища, растерянно оглянулся. Между тем команда поддержала меня. «Что же, против своего корабля, значит, готов был их использовать, а против врага пожалел!» Заревел Моррисон, и матросы обрушили на голову Беневского тучу проклятий. «Что ж ты за компаньон? Как себе верить?» Вот так и появляются шансы. С помощью гранат, действия которых я еще не видела, мы сможем прикончить команду Венесуэлы и заодно уменьшить запас этого оружия у полковника. Запас, судя по его бегающим глазам, был невелик. «Докажите, что вы наш друг Беневский, сейчас или никогда!» Я направила на полковника острие сабли, и рядом со мной встали мои матросы. Из-за мачты выглянул Клод. Усмехнулся Устюжину и поднял заряженное ружье. Раненый Иван тщетно пытался дотянуться до отброшенного в ходе боя автомата. «Хорошо, но что толку?» Беневский все еще колебался. «Мы ведь и так можем с ними разделаться пушками!» «Нет!» — настаивала я. «Мы проиграли бой, и мы хотим отомстить!» «Джон, командуй лево руля! Мы возвращаемся!» В другой раз многие, может быть, и засомневались бы, но команда была слишком горяча от первого боя и теперь, получив новое оружие, рвалась вперед. Беневский что-то сказал Устюжину, и тот, с досадой сплюнув за борт, пошел отдавать распоряжение. Я успела заметить, что как минимум троих не досчитался и полковник, хотя наши потери были куда выше. Увидев, что мы возвращаемся, японцы взвыли от восторга. Они снова заполнили всю палубу. Сколько же их было на небольшом корабле? Не меньше 200, а может и больше. И это не считая матросов. Мушкетная пуля, прилетевшая с Венесуэлы, убила одного и ранила второго матроса, стоявшего за его спиной. Дюпон тут же выстрелил в ответ и подскочил ко мне, подтянул за мачту. «Он жив! Я чувствую!» «Стрелок! Я и забыла про этого дьявола! С чего ты взял?» «Я следил!» Клод указал на палубу. «Там минимум 5 наших, которым попали в голову!» «Убивал одного за другим без промаха!» «Стрелял в голову! Наверняка!» «Кто это может быть?» Мы снова попрятались. Теперь кошки забрасывали только японцы. Наши не высовывались. Да и что в том нужды, если враг сам обо всем позаботится? Люди Беневского между тем разложили на палубе гранаты и доложили командиру о готовности. Полковник обернулся ко мне. «Уж очень близко, так что пусть все прячутся. Ну и запавших товарищей, давай!» Мне хотелось посмотреть, но подскочивший Джон оттянул меня в сторону. Он уже видел, с какой силой и на какое расстояние разлетаются осколки. Впрочем, кое-что я все же увидела. И этого хватило, чтобы понять. В будущем не будет никаких абордажных сражений. Когда сеять смерть так легко, что это способен сделать и ребенок, нет никакого смысла подставлять славных бойцов под нелепую гибель. Когда взрывы стихли, мы услышали истошные крики десятков раненых. На палубу Венесуэлы было страшно смотреть даже видавшим виды пиратам. Впечатленные атакой Беневского, бойцы не спеша взбирались на борт и рассматривали произведенные гранатами действия. Но так продолжалось недолго. В них снова полетели стрелы. На корабле начался пожар. В трюм наверняка заливалась вода, но выжившие японцы продолжили бой. И тогда мы бросились вперед. Добивать раненых — подлое дело. Но только в том случае, если раненый просит о помощи, а не пытается достать тебя мечом даже с разорванным животом. Из будущего пришли эти люди или из прошлого, меня не волновало. Они убивали моих товарищей, и они должны умереть. Я уже понимала, что вся эта история не может быть ничем иным, кроме как вылазкой прозрачных, противостоящих тем, которым помогали мы. Но что бы ни говорил Клод о мушкете, которому все равно куда стрелять, я теперь думала иначе. Мушкет по имени Кристин ван дер Вельде выбрал свою сторону просто потому, что враги начали первые. Из трюма поднимались новые японцы, здоровые или уже раненые прежде, и все они готовы были драться до конца. Опьянение боем — страшная и ни с чем не сравнимая вещь. Мы дрались за каждый дюйм уже тонущей Венесуэлы просто потому, что наша победа должна была быть полной. Это касалось не только пиратов. Я видела, как расстрелявший все патроны каторжанин не отступил, а вступил в драку с японцем, орудуя автоматом как дубиной, и упал разрубленный мечом. Позади что-то кричал Беневский, видимо, умоляя остановиться и поберечь себя, но никто его не слушал. «Джон, последи за ней!» Сбоку возник Джон, отклонив направленный мне в шею удар меча. «Вместе мы потеснили японца». И только тогда я поняла, что кричал Дюпон. «Где он сам?» Когда японец упал, я оглянулась, но нигде его не увидела. «Не лезь вперед! Теперь Джонни решил стать моей нянькой. Клод говорит, что где-то тут стрелок, и он пришел, возможно, за тобой!» Между тем выстрелы почти стихли. Патроны в автоматах закончились, а мушкеты в горячке боя перезаряжать некогда. И только у бушприта Венесуэлы, где все еще отчаянно сопротивлялась горстка японцев, то и дело кто-то стрелял из пистолетов. Мне сразу бросились в глаза тела наших матросов. Они лежали там гуще, чем в других местах. Стрелок. У меня в глазах потемнело от ярости. Вот кто разбивал мой корабль, когда я ничего не могла сделать. Стрелок. «Я убью его!» Джон пытался меня остановить и получил эфесом в лоб. Он все же кинулся следом, держась за плечо. И вот так вдвоем мы оказались перед стрелком. В этот самый миг упал последний из окружавших его товарищей, но и пираты боялись к нему приблизиться. Он лежал раненый в голову и грудь, а рядом несколько пистолетов. Узкие жестокие глаза увидели меня, и я заметила в них радостный злой огонек. Стрелок поднял пистолет. Я остановилась. Мне просто стало понятно, что все кончено. Он не может промахнуться. Джон схватил валявшийся под ногами мушкет и выстрелил, падая, совсем не успев прицелиться. Мушкет оказался заряжен, и пуля, ударившись прямо в пистолет стрелка, выбила его из руки. С досадой вскрикнув, он попытался взять другое оружие, но сломанные пальцы не слушались. Он потянулся другой рукой, но в тот же миг в шею стрелка вонзился широкий нож. «Вот так вот!» — выдохнул Стюжин и зачем-то стал отряхивать мой камзол. «А я уже думал, леди, конец вам!» «Благодарю!» — только и оставалось сказать мне. Впрочем, не могла удержаться. «В драке всегда немножко запачкаешься, а нож могли и не кидать. Стрелок все равно не мог выстрелить». Устюжин наморщил лоб, вдумываясь, а потом рассмеялся и натянул мне шляпу на нос. Расправу пришлось отложить на потом. Я знала, что стрелок выстрелил бы снова. Я сняла шляпу, стараясь унять дрожь в руках, и увидела Дюпона. Он, широко улыбаясь, выбирался из трюма. «Полно воды! Это корыто часа не продержится!» — доложил он, проходя мимо меня. «Кстати, они хотели взорвать пороховой погреб. Не успели!» Все так же спокойно Клод подошел к еще хрипящему стрелку, наступил ему на грудь и выдернул из раны нож. Кровь на миг брызнула фонтаном, и глаза стрелка закатились. Только мне и Джону было видно, как скользнули за ворот мертвеца пальцы Дюпона, как нащупали что-то, и как окровавленный нож перерезал какой-то шнурок. «Мертв!» — француз подошел к Устюжину и протянул ему нож. «Да я и сам видел!» — хмыкнул Иван и опомнился. «Маурицей, ты цел, брат?» «Вполне!» Беневский мрачно стоял на палубе Венесуэлы, рассматривая поле боя. «Не могу не отметить, капитан Кристин. Вы слишком увлекаетесь боем». «А я чем не займусь, всем увлекаюсь, полковник Беневский. Ни в какой критике я сейчас не нуждалась. Эй, кто там на ногах? Обшарьте корабль. Нам нужно все, но прежде всего провиант, вода, канаты и все, что может пригодиться для починки. Моррисон, не изображай из себя раненого, займись делом!» «У нас такие течи, что того и гляди, пойдем вслед за Венесуэлой», — проворчал боцман, поправляя повязку. «Всех, кого мог, уже отправил вниз к Бену. Так что давайте-ка сами займемся остальными делами». Я оглянулась на свой корабль и едва не заплакала. Несколько рей сбито, паруса обвисли до палубы. На корме черное пятно от пожара. В борту проломы от ударов ядер. Мне казалось, что даже стрелы, утыкавшие все судно, причиняют Ланавидад боль. Команда была под стать кораблю. Израненные люди помогали друг другу перебраться через борт. «Парни, мы должны...» — начала я, и вдруг поняла, что Роберт так и не появился рядом со мной. «Что с Робом?» — стрела, — вздохнул Джон. «Пробито бедро, насквозь». «Так надо насыпать пороху, поджечь, чтобы заразы не было». Я двинулась к Ланавидад. «А вы обыщите это проклятое корыто. У нас все на исходе». Но прежде чем я покинула Венесуэлу, Дюпон вложил мне в руку нечто металлическое, кольнувшее пальцы. Я опустила глаза и увидела фигурку кобры. «Стрелок?» — тихо спросила я, хотя все поняла. «Конечно. И мне кажется, он приходил за тобой. Да хоть за морским дьяволом. Стрелок у нас ты. Оставь себе». «О, обижаете, леди?» — Дюпон хрипло рассмеялся. Заряжаю я теперь не так быстро, но стреляю по-прежнему неплохо. Распорядись этой змеей сама, капитан. Ничего не оставалось, как запихнуть волшебную фигурку в карман. Не припираться же, пока она не попадется на глаза Беневскому. Я перескочила на Ла Навидад и пошла искать Роба. Есть время убивать, есть время лечить.